Глава 15. С нее сорвали одежду и поволокли из камеры в холодный темный двор. Она бешено сопротивлялась, но ничего не могла поделать с двумя мужчинами, державшими ее. Во дворе уже ждали шестеро солдат с автоматами наготове. По команде полковника Дивьяка, кричавшую девушку, привязали к деревянному столбу, вбитому в землю. «Вы не смеете, я не шпионка!» — завопила она. Но голос потонул в грохоте взрывов. Полковник отступил и кивнул расстрельной команде. «Внимание! Цельтесь! Ого! Да прекрати же орать!» Кто-то грубо тряс ее за плечи. Дейна открыла глаза, чувствуя, как бешено колотится сердце. Она лежала на нарах в маленькой грязной камере. Над ней нагнулся Дивьяк. Дейна поспешно села, пытаясь прийти в себя. «Что? Что вы здесь делаете?» «Если бы в этой стране существовало правосудие, — холодно бросил тот, — вас бы расстреляли. К сожалению, у меня другой приказ. Вы свободны». Дейна задохнулась от радости. «Вас вышлют из страны первым же самолетом, — объявил полковник. И, глядя Дейне в глаза, добавил, «И не вздумайте возвращаться». Для освобождения Дейны потребовалось все влияние Госдепартамента и президента. Услышав о случившемся, Тейгер немедленно отправился к Оливеру. «Мне только что звонили из Государственного департамента. Дейну Эванс арестовали по обвинению в шпионаже. Ей грозит смертная казнь». «Господи Иисусе, какой ужас! Мы не имеем права допустить это!» «Верно. Я прошу разрешения действовать от вашего имени». «Разумеется, сделайте все возможное». «Я немедленно еду в Госдепартамент. Если добьемся успеха, может быть, Трибьюн от нас отвяжется». «Я бы не рассчитывал на это», — покачал головой Оливер. «Но неважно, главное — вытащить ее оттуда и поскорее». После бесконечных телефонных переговоров и звонков от самого президента, госсекретаря и генерального секретаря ООН, Дивьяк неохотно согласился отпустить Дейну. Тейгер поспешил сообщить новость Оливеру. Она освобождена и летит домой. Слава богу! Питер тоже обрадовался. Хорошо, что удалось вырвать девушку из лап негодяев. Он понятия не имел, что этот благородный поступок будет стоить ему жизни. Мэтт Бейкер и десятка-два репортеров встречали Дейну в международном аэропорту Даллеса. Девушка ошеломленно уставилась на толпу. «Что здесь? Сюда, Дейна, улыбнись! Как с тобой обращались? Пытали? Что ты почувствовала, ступив на родную землю? Не шевелись, снимаю! Собираешься вернуться в Сараево?» Все говорили громко и разом. Дейна ошарашенно оглядывалась. «Что происходит?» — пробормотала Дейна. «Ничего особенного. Просто тебя считают героиней, девочка». «Мне это ни к чему, Мэтт», — покачала головой Дейна и, прикрыв глаза, вздохнула. «Спасибо, что выручили». «Благодари не меня, а президента и Питера Тейгера. Они нажали на все кнопки. И, конечно, вряд ли что-то вышло бы без Лесли Стюарт». Когда Мэтт сообщил издательнице о случившемся, та просто взбесилась. «Ублюдки паршивы! Сделайте все возможное, Мэтт! Пустите в ход наши связи, но вызволите Эванс!» Дейна выглянула из окошка лимузина. Как странно видеть людей, спокойно идущих по своим делам, играющих на газонах детей, не слышать взрывов, пулеметной пальбы, четкого перестука автоматов. Невероятно. Совершенно другой мир. «Наш начальник отдела недвижимости нашел для тебя квартиру. Мы едем туда. Я хочу, чтобы ты отдохнула. Взяла отпуск на какой угодно срок. А когда придешь в норму, принимайся за работу», — сообщил Мэтт и, вглядевшись в лицо девушки, добавил: «Кстати, как ты себя чувствуешь? Может, лучше показаться врачу, Я договорюсь. Нет, все в порядке. Сапкор нашего парижского бюро уже возил меня на осмотр. Автомобиль остановился перед домом на Калвард-стрит. Квартира оказалась небольшой, но уютной и хорошо обставленной. С одной спальней, гостиной, кухонькой, ванной и крошечным кабинетом. Подойдет? Идеально. Спасибо, Мэтт. Я просил набить холодильник едой. Отдохни и пройдись по магазинам. Тебе совсем нечего надеть. За счет газеты, конечно. Ах, Мэтт, я так благодарна вам за все. Отчет представишь позже. О времени договоримся. Она стояла на мосту, прислушиваясь к орудийной канонаде и глядя в воду на вздутые трупы, проплывавшие вниз по течению. Дейна с криком проснулась. Лицо ее было залито слезами. Ведь это было. Было наяву, и она собственными глазами не раз видела сцены куда страшнее. Даже сейчас, в эту минуту, в кровавой бойне гибнут женщины и дети, старики и молодые, гибнут бессмысленно и жестоко. И недаром профессор Стака уверял, что понять причины войны в Боснии и Герцеговине невозможно. Но ужаснее всего, что остальным странам нет никакого дела до происходящего в Югославии. Дейна боялась снова уснуть и попасть в сети кошмаров, терзавших ее мозг. Поднявшись, девушка подошла к окну и выглянула на улицу. Как тихо, как неестественно тихо. И все дома целы, на тротуарах ни одной рытвины. Где теперь Кемаль и что с ним стало? Увидит ли она его когда-нибудь? Вряд ли. Мальчик, скорее всего, уже забыл о ее существовании. Утром Дейна отправилась за покупками. Повсюду при ее появлении люди начинали оглядываться. Некоторые пытались взять у нее автограф. «Это Дейна Эванс!» — шептались за спиной. Продавцы обращались к ней по имени. Кажется, Мэтт прав. Она действительно стала знаменитостью. Но как же это противно! Дейна забыла позавтракать и не пошла обедать. Ей хотелось есть, но от напряжения девушка не могла проглотить ни кусочка. Ей все время казалось, что сейчас произойдет несчастье. Шагая по улицам, она старалась не встречаться глазами с прохожими, подозревая в каждом снайпера. И все время прислушивалась, не раздастся ли поблизости выстрел. Больше так продолжаться не может, иначе она просто спятит. Наконец, Дейна решила поговорить с Бейкером. «Что ты здесь делаешь? У тебя отпуск, и будь добра, отправляйся домой. Или съезди куда-нибудь, отдохни. Мне нужно поскорее начать работать, Мэтт». Мэтт смотрел на нее и вспоминал девочку, пробравшуюся в его кабинет несколько лет назад. Она и тогда говорила о работе и уверяла, что лучшего репортера им не найти. Твердила, что готова начать прямо сейчас. Она выполнила все, что обещала. Более чем. Будь у него дочь, как бы Мэтт хотел, чтобы она походила на Дейну. «Босс желает видеть тебя», — сообщил он девушке. Они вместе направились к кабинету Лесли Стюарт. Женщины оценивающе изучали друг друга. После взаимных приветствий Мэтт и Дейна устроились в креслах напротив стола. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вытащили меня оттуда. Должно быть, вам нелегко пришлось. Искренне сочувствую. Мэтт, куда вы собирались направить Дейну? Корреспондент при Белом доме получает новое назначение. Хочешь занять его место?» Эта должность считалась на телевидении одной из самых престижных. Дейна мгновенно просияла. «Конечно!» «Значит, договорились», — кивнула Лесли. Дейна поднялась. «Ну что же, большое спасибо. Желаю удачи». Выйдя в коридор, Мэтт широко улыбнулся. Пойдем, представим тебя». Он сам проводил ее в телестудию, где уже собрались все сотрудники. Дейна едва ли не полчаса пробиралась сквозь толпу, отвечая на приветствие и рукопожатие. «Знакомьтесь, это новый корреспондент при Белом доме», — объявил Мэтт Филиппу Коулу. «Прекрасно, сейчас покажу ваш кабинет». «Ты уже обедала?» — осведомился Бейкер. «Нет, я...» «Пойдем перекусим немного». Светлая, просторная столовая располагалась на пятом этаже. Мэтт подвел Дейну к столику в углу. «Мисс Стюарт, кажется, очень приятная женщина», — заметила Дейна. Мэтт хотел объяснить что-то, но вовремя передумал. «Да, что закажешь? Я не голодна». «Но ты ведь не обедала?» «Нет». «Ну, хотя бы завтракала?» «Не успела». «Дейна, когда ты в последний раз ела?» «Не помню. Да какая разница?» «Не хватало еще, чтобы наш новый сопкор уморила себя голодом». «Что угодно, мистер Бейкер?» — спросил подошедший официант. «Что-нибудь полегче. Принесите мисс Эванс сэндвич с беконом, салатом и помидорами. Что на десерт, Дейна? Пирожное или мороженое?» «Ничего. Пирожок с вишнями, а мне сэндвич с ростбифом». «Сейчас, сэр». Дейна рассеянно огляделась. «Все здесь кажется таким нереальным, а там сплошной мрак, беззаконие и ужас. Но почему, Мэтт, никому нет до этого дела?» «Ошибаешься. Конечно же, есть. Но не мы правим миром, и от нас мало что зависит. Согласись, мы стараемся как можем». «Этого недостаточно», — упрямо мотнула головой девушка. «Дейна...» Мэтт осекся. «Разве он способен ее утешить? Она далеко отсюда. Прислушивается к грохоту неслышных ему взрывов. Видит страшные картины, которые никому из здесь сидящих во сне не снились». Оба молча дожидались официанта. «Ну вот и наш обед. Мэтт, я не очень голод...» «Ешь и немедленно», — скомандовал Мэтт. К столу подошел Джефф Коннорс. «Привет, босс». «Здравствуй, Джефф». «Дейна, это Джефф Коннорс, глава спортивного отдела». Дейна кивнула. «Я ваш преданный почитатель, мисс Эванс. Рад, что вам удалось благополучно выбраться». Дейна снова кивнула. «Составишь нам компанию, Джефф?» — спросил Мэтт. «С удовольствием. Знаете, я старался ни за что не пропускать ваши репортажи», — сообщил Джефф, усаживаясь. «Просто блеск. Вы молодец, мисс Эванс». «Спасибо», — промямлила Дейна. «Джефф сам знаменитый спортсмен. Его портрет висит в зале славы американского бейсбола». Очередной, едва заметный кивок. «Если вы свободны в пятницу», — начал Джефф, — «приглашаю на матч. Орлы играют с Янки в Балтиморе. Это...» И тут Дейна впервые за все время подняла глаза. «Ах, как волнительно! Насколько я понимаю, игра состоит в том, чтобы ударить по мячу, а затем обежать поле, пока соперники пытаются броситься под ноги». «Ну...» — настороженно протянул Джефф. Дейна вскочила, едва не опрокинув стул. «Я видела, как люди бегут по полям», — дрожащим голосом продолжала она, «спасаясь от пулеметного огня. Поверьте, это не игра и не какой-то дурацкий бейсбол». Она почти кричала и, казалось, вот-вот забьется в истерике. Обедающие недоуменно оборачивались. «Да идите вы ко всем чертям!» — всхлипнула Дейна и выбежала из комнаты. «Мне ужасно жаль. Я не думал», — пробормотал Джефф. «Ты тут ни при чем. Она еще не пришла в себя. И одному Богу известно, что ей пришлось пережить. Понимаешь, ведь она совсем еще девчонка, а уже такого навидалась». Дейна ворвалась в свой кабинет, хлопнув дверью. Кое-как добрела до стола, повалилась в кресло и сжала ладонями виски. «Боже, да что это она вытворяет?» строит из себя избалованную барышню. Настоящая идиотка. Теперь ее уволят и по заслугам. С чего она набросилась на этого человека? Он ничего такого не сделал. Наоборот, пытался ее отвлечь. Она здесь чужая и везде останется чужой. Дейна положила голову на руки и разрыдалась. Но не прошло и нескольких минут, как дверь открылась. На пороге стоял Джефф Коннорс с подносом, на котором лежали сэндвич с беконом, салатом и помидорами и пирожок с вишней. «Вы забыли свой обед», — мягко заметил он. Дейна, сгорая от стыда, поспешно вытерла слезы. «Я... Извините, простите, пожалуйста, у меня не было никакого права». «Ошибаетесь», — тихо ответил Джефф. «Так или иначе, кому нужен очередной занудный бейсбольный матч? Кстати, не позволите немного побыть с вами?» «Я не голодна, спасибо». «Вы ставите меня в невыносимое положение, мисс Эванс», — вздохнул Джефф. «Мэтт велел заставить вас поесть. Не хотите же вы, чтобы меня выставили?» Дейна выдавила улыбку. «Ни за что». Она покорно взяла сэндвич и откусила крохотный кусочек. «Еще?» Девушка, сама не понимая почему, послушалась. «Еще?» «Вы в самом деле заставите меня проглотить все это?» «Угадали». Дейна принялась старательно жевать. «Вот так-то лучше. Кстати, если вы все-таки свободны в пятницу вечером, может, съездим на стадион?» «Так и быть», — вздохнула Дейна. Едва Дейна подошла ко входу в Белый дом, охранник сообщил. «Мистер Тейгер хотел бы поговорить с вами. Сейчас вас проводят в его кабинет». Несколько минут спустя она уже стояла в кабинете Питера. «Мистер Тейгер, не ждал, что вы появитесь так скоро, мисс Эванс. Неужели компания не предоставила вам отпуск?» «Я не захотела, мне тяжело без работы». «Садитесь, пожалуйста. Хотите что-нибудь? Кофе?» «Нет, спасибо. Я только что пообедала». Она невольно улыбнулась, вспомнив, как старательно кормил ее Джефф. «Мистер Тейгер, я очень благодарна вам и президенту Расселу за то, что спасли меня». И, нерешительно помявшись, пробормотала. «Знаю, что Трибьюн не слишком жалует президента, но...» Питер властно поднял руку. «Подобные вещи вне политики. Президент не допустит, чтобы такое сходило им с рук. Вы знаете историю Елены Троянской?» «Естественно. Ну так вот, случись что, и мы были готовы начать войну из-за вас», — улыбнулся Питер. «И, естественно, не позволили бы, чтобы с вами что-то случилось». «Я даже не знаю, что сказать». «Поверьте, и президент, и я очень рады, что вас назначили сюда». «Спасибо». «К несчастью», — немного помедлив, признался Питер, «Трибьюн действительно сделала президента мишенью несправедливых нападок, и тут уж ничего не поделаешь. Но, несмотря на это, если я или мистер Рассел сумеем помочь чем-то, поверьте, мы оба питаем к вам глубочайшее уважение. Я очень это ценю». Дверь открылась, и на пороге появился Оливер. Дейна и Питер встали. «Садитесь», — отмахнулся Оливер. «Добро пожаловать домой, мисс Эванс». «Спасибо, мистер президент. Не могу выразить, как благодарна вам». «Если не в силах спасти чью-то жизнь», — улыбнулся Оливер, «тогда какой смысл вообще быть президентом? Говоря откровенно, мисс Эванс, мы все здесь не слишком большие поклонники вашей газеты, но самые искренние — ваши почитатели». «Боюсь, я недостойна такой чести». «Питер хочет показать вам Белый дом. Если возникнут какие-то проблемы, не стесняйтесь обратиться к нам». «Вы очень добры». «Если не возражаете, я хочу познакомить вас с мистером Вернером, государственным секретарем. Мы хотим услышать из первых рук о положении в Герцеговине. Рада быть хоть в чем-то полезной. Люди, собравшиеся в конференц-зале государственного секретаря, внимательно слушали Дейну. Почти весь город разрушен. Не осталось ни одного целого здания. Электричество отключено, а люди, у которых еще уцелели машины, вынимают из них аккумуляторы, чтобы подключить к ним телевизоры и узнать о положении дел на фронте. На улицах настоящие баррикады из камней, разбитых автомобилей, телег и велосипедов. Никаких автобусов. Людям приходится передвигаться по городу пешком. Когда начинается дождь, жители спешат начерпать воды из сточных канав. Никто не думает уважать международные законы, не говоря уже о неприкосновенности сотрудников Красного Креста или журналистов. С начала войны погибло больше 40 корреспондентов, и нет числа раненым. Не знаю, удастся ли очередной мятеж против Слободана Милошевича, но, очевидно, режим потерпит крах, хотя бы из-за народного восстания. Встреча продолжалась почти 2 часа. И стала для Дейны одновременно пыткой и очищением души. Описывая происходящее, она словно бы переживала заново все, чему стала свидетелем. До сих пор девушка не осознавала, как необходимо ей было выговориться. Под конец она совершенно обессилела. «Джентльмены, поблагодарим мисс Эванс!» — воскликнул министр. Беседа была весьма содержательной. Рад, что вы благополучно вернулись, мисс Эванс. Спасибо, мистер Вернер. Вечером в пятницу Дейна сидела рядом с Джеффом Коннорсом в ложе прессы на стадионе Кэмден Ярдс. Впервые после возвращения она почувствовала, что может думать о чем-то еще, кроме войны. «Начало 6-й подачи», — объявил комментатор. «Вбрасывает Нельсон. Пальмейра приближается к основной базе. Счет 2-1. Нельсон выбивает мяч в середину поля, и Пальмейра бежит туда. Какой удар! Кажется, у Янки не осталось никаких шансов. Все кончено. Можно почти с уверенностью предсказать победу Орлов». Перед последней подачей Джефф встал и весело посмотрел на Дейну. «Ну как, нравится?» «Очень». После матча они отправились ужинать в бистро 215. «Хочу еще раз извиниться за свою непростительную выходку», — сказала Дейна. «Просто я так много времени провела в стране, где...» Она осеклась, не зная, как лучше объяснить, где каждый борется за выживание. «Все зависит от глупой случайности. Гибнут люди, поймите же. Если кто-нибудь не остановит войну, этим самым людям не на что надеяться». «Дейна, не вы ответственны за то, что происходит там», — мягко заметил Джефф. «Опасно зацикливаться на перенесенных или увиденных ужасах. После такого всегда приходится начинать заново. Всегда». «Знаю, просто это не слишком легко». «Разумеется. Если не возражаете, я хотел бы быть рядом. Вы позволите?» Дейна долго смотрела на него, прежде чем выдохнуть. «Пожалуйста». На завтра Джефф снова пригласил ее пообедать. «Заедете за мной?» — спросил он и назвал адрес. Дейна согласилась, гадая, что делает Джефф в гетто, пользующемся дурной славой, где даже днем не рекомендовалось появляться без крайней нужды. Все оказалось очень просто. Джефф был окружен игроками в бейсбол от 9 до 13 лет, одетыми в самые причудливые подобия спортивной формы. Дейна остановила машину у обочины и с любопытством пригляделась. «И помните, — наставлял Джефф, — главное — не торопиться. Когда подающий вбрасывает мяч, представьте, что он летит очень-очень медленно, и у вас куча времени, чтобы его поймать. Будьте заранее уверены, что ваша бита соприкоснется с мячом. Старайтесь развивать в себе 6-е чувство». Подняв глаза, Он заметил Дейну и помахал рукой. «Ладно, парни, на сегодня все». «Это твоя девушка, Джефф?» — спросил кто-то. «Сам не знаю. Может, мне повезет, и так оно и будет. Ну ладно, пока», — улыбнулся Джефф и зашагал к машине. «Вот это команда! Хорошие ребятишки. Я тренирую их раз в неделю». «Здорово», — улыбнулась Дейна, почему-то вспомнив о Кемале. «Где он сейчас? И что делает?» Шло время, и Дейна все больше привязывалась к Джеффу. Он стал ей настоящим другом, немногословным, спокойным и всегда готовым подставить плечо. Ей нравилось проводить с ним время. Постепенно жуткие воспоминания о Сараево стали тускнеть, расплываться в памяти. По ночам ее больше не терзали кошмары. Возможно, ей не удалось бы так быстро оправиться, если бы не Джефф. Постепенно Дейна начала осознавать, что этот человек занял в ее сердце особое место. На столе в кабинете Дейна обнаружила написанное от руки письмо со множеством ошибок. «Мисс Эванс, не волнуйтесь за меня. Я в порядке и не скучаю. Скоро пришлю одежду, которую вы мне купили, потому что мне она не нужна. У меня есть своя, Кемаль». На конверте стоял парижский штемпель, а письмо было написано на бланке «Приюта Ксавье для мальчиков». Дейна перечитала каракули еще раз и подняла трубку. 4 часа ушло на то, чтобы дозвониться до приюта и разыскать мальчика. «Алло!» — раздался нерешительный голосок. «Кемаль, это Дейна Эванс!» — взволнованно прокричала Дейна и, не дождавшись ответа, добавила. «Я получила твое письмо!» Молчание. «Просто хотела сказать, как я рада, что ты здоров и счастлив, и ни в чем не нуждаешься!» Мальчик по-прежнему не отвечал. «Ну, а мне совсем плохо одной, Кемаль. Знаешь почему? Я ужасно скучаю по тебе». «Вовсе нет», — выдавил Кемаль. «Вы забыли про меня. Я вам не нужен». «Это не так, Кемаль. Хочешь прилететь в Вашингтон и жить со мной?» «Вы правду говорите?» «Ну, конечно. Приедешь? Я...» Мальчик заплакал. «Кемаль, послушай же, я жду тебя. Ты согласен?» «Да, да, мэм». «Я немедленно все устрою. Мисс Эванс!» «Что, малыш?» «Я люблю вас». Дейна с Джеффом гуляли в Уэст-Потомак-парке. «Знаешь, скоро я буду жить не одна. Недели через две у меня появится сосед». «Сосед?» — удивленно переспросил Джефф. Дейна почему-то обрадовалась ревнивым ноткам в его голосе. «Да, его зовут Кемаль. Ему 12 лет». Она рассказала Джеффу историю маленького калеки. «Кажется, парень неплохой». «Верно. Но прошел через ад, Джефф. Мне необходимо сделать все, чтобы он забыл. Я с тобой, Дейна». Эту ночь они впервые провели вместе.